Повторение принципа информативности. Ваш разум – самое ценное сокровище, а умение зарабатывать деньги – наиболее ценный актив. Чем больше вы учитесь приносить пользу себе и своей компании, тем больше вы сможете зарабатывать, повышая уровень собственной жизни. Идеи, информация, знания, открытия – все это основные составляющие жизненного успеха. Нет никаких ограничений вашим возможностям овладевать новой информацией и улучшать качество жизни. Ваш потенциал беспределен. Сегодня ваша жизнь – это настоящая гонка, и вы в ней участник, нравится вам это или нет. Ваша задача – прийти на финиш первыми, оставив соперников позади, использовать удивительную мощь вашего разума для преодоления возникающих препятствий, разрешения проблем и достижения цели. Воспользуйтесь собственными интеллектуальными ресурсами и возможностями, и вас ничто не остановит.